Когда я очнулся, то все вещи мне вернули, несмотря на опаску. Так что, одевшись и повесив рюкзачок на правое плечо, я направился за сопровождением в неизвестном пока направлении. О результатах тестирования мне ничего не сообщили, но я и так его знал. У меня должны были обнаружить маркеры двух родов. Причем уровень присутствия этих маркеров вполне позволяет мне быть дворянином в обоих случаях. Ведь как дворяне бывают гуляют налево, отчего появляются дети. По уровню маркеров в крови такого ребенка и смотрят, если он высок, то после подачи заявления в совет дворян тот может получить звание. Простое, возможно, даже без титула. А если уровень маленький, то заявление просто не примут. У меня оба маркера пересекали черту дворянства, а один был так высок, что можно претендовать на титул. Вот так вот. Я по этому маркеру кресло клана и получил. Теперь уже не получу. Ладно, хоть слепок памяти снять этим оборудованием невозможно. Иначе я бы тоже забеспокоился. Да и слепки эти снимаются только если пациент на это согласен, то есть добровольно. Я не знаю, как старый псион это сделал. Может, применил свой дар и, взяв меня под контроль, заставил дать добровольное согласие. И даже думать, что я делаю это сам. Но сейчас я на это не пойду. По этой же причине меня беспокоил флайер, в котором остались оба планшета. Черт, лучше бы я их прихватил с собой. Меня бесила неопределенность. Флайер заперт, но опытному технику вскрыть его не проблема. Комп тоже ломать придется. Коды к нему давать я никому не собирался. А АЕС их просто не знала. В кабине и мои вещи найдут, и оба планшета. Вот это меня и бесило. Они попадут в чужие руки. И несмотря на то, что детский запаролен на столь высоком уровне, что я сомневаюсь, что у местных есть хакер подобного уровня, но данные с планшета могут просто стереть и, обновив его, использовать. Это еще если у местных нет военного дешифратора. Исключать такую возможность я не мог. И заинтересовавшись, от чего такой простенький планшет так запаролен, могут поставить его на взлом. Если это так, то у меня проблема. В общем, нужно поторопиться. Именно поэтому, когда меня завели в достаточно неплохо обставленную комнату, я уже продумал свои дальнейшие действия. Это были одиночные апартаменты. Я больше скажу, приготовленные не для ребенка, а для подростка. Значит, о том, что я взрослый в теле ребенка, АЕС тоже сообщила. Похоже, что я зря посчитал, что, выдавая эту информацию, ничем не рискую. Как только дверь за моей спиной закрылась, мельком осмотрелся. В стороне был накрыт богатый обеденный стол со множеством сладостей. Сразу скинул рюкзак и, достав из него один из инструментов, осмотрелся еще раз. На этот раз глазом профессионального техника. Настало время действовать. Камеры наблюдения в комнате наверняка есть, я их не видел. Маскировка отличная, или они совсем такие крохотные, что рассмотреть их невооруженным глазом не представлялось возможным. Поэтому я и решил действовать быстро, пока меня не остановили. Так что, подтащив пуфик к стене слева от двери, я забрался на него и универсальным ключом, что достал из рюкзачка, вскрыл в декоративной панели отлично замаскированную дверцу блока управления сервомеханизмами двери и, открыв его, заблокировал возможность открытия. Я больше скажу, этим же ключом замкнул блок питания, чем его окончательно сжег. Меня могло убить сверкнувшей вспышкой короткого замыкания, но ключ имел защиту на рукоятке, так что слегка опалило кисть и все, не достало. Теперь дверцу вскрыть непросто. Для этого нужен техник или ремонтный дрон. Последний вскроет створку минут за 5, а техники за полчаса не меньше. При совместной работе у меня будет еще меньше времени, минуты полторы. Именно поэтому я так и торопился. Подскочив к одной из стен и используя полки шкафа как лестницу, стал подниматься под потолок. Шкаф не встроенный был. Тут не космос, где все подчинено эргономике и удобству использования. В подземных бункерах со свободным местом как-то проще. Так что, устроившись на верхней полке, бросив наверху шкафа свой рюкзачок и с некоторым трудом дотянувшись, стал тем же ключом, которым я устроил замыкание, вскрывать замки крышки вентиляционной решетки. По бункеру уже звучала тревога проникновения. Но это понятно. Наверняка меня еще в данные из кино не внесли. Разве что как временного гостя, это быстро. Да и отслеживать комнату и меня внутри поручили ему. А тот засек, что я сделал, и стал действовать по протоколу противодействия, активировав систему безопасности. Так что сюда сейчас все несутся, и времени у меня все меньше и меньше. О, вот и тревогу отрубили, чтобы жители убежища не пугать. Разобрались, в чем дело, что это моих рук. Наконец и второй замок поддался, и решетка рухнула вниз, закачавшись на петлях. А я, забросив в шахту рюкзачок, запрыгнул, сам повиснув на руках над полом, 3 метра падать, и, подтянувшись, забрался в шахту. Она горизонтальной была, хоть отвод вертикальной трубы тут тоже был, в стороне за стеной комнаты. Но мне пока туда не надо. Бункер, к сожалению, оказался нетиповой, хотя схемы некоторых схожих индивидуальных убежищ мне были известны, поэтому полз я больше наугад. Нужно выбраться в технические шахты и туннели, там по кабелям и энергошинам сориентируюсь. В стороне мелькнул дрон, к счастью, не боевой, тот бы сразу засек меня. Но я успел скрыться и отключить фонарик. Да, мою зажигалку, которую сейчас и использовал в доп-функции. Переждав, пока дрон уберется, я рванул к тому месту, где он появился, и обнаружил переход из системы вентиляции в технические коммуникации, которые частично также использовались для вентиляции помещений. Найдя нужные кабели, отслеживая, куда они идут, я побежал в нужную сторону. Вскоре приметил, как те ныряют в неприметный ящик, не имеющий никаких обозначений. Вскрыл его, а это Искин уже должен обнаружить, и стал создавать короткие замыкания в контактах системы внутренней безопасности этого участка, где я находился. Грубо, конечно, работал, но это самый действенный способ быстро и, главное, качественно вывести датчики и сенсоры системы безопасности из строя. Хотя технику потом предстоит изрядно работы, но мне на это было как-то наплевать. Местный глава принял условия моей игры, то есть подтвердил, что у нас с его кланом война. Причина – мой захват. Да пофиг, что со стороны кажется, что с их стороны это акт милосердия и доброты, мол, ограждают ребенка от агрессии внешнего мира. Это все наносная сторона. Их интересовал я как псион, чтобы включить меня в свой клан. Сильные псионы бывают только у сильных кланов и у военных королевства. Вот те и решили захомутать меня на начальном этапе, как-то не обращая внимания на меня и мои хотелки. Одним словом, это было настоящее похищение. Не люблю киднеперов. Я их убиваю. Закончив с блоком, я рванул дальше и, добравшись до вертикальной шахты, стал спускаться рядом с энергошинами. Они в держателях у одной из стен шли, в стороне от скоб. Тут шины мощные стояли, явно от реакторной идут. Не думаю, что меня в этой шахте будут искать. Мало того, что узкая, так и еще самая опасная. Чуть задень шину, и здравствуй, уголек. Сожжет мигом. И шины тут незащищенные были, и перемещаться тут могли только дроны. Но, пользуясь своими размерами, я спускался именно по этой шахте. Наверху был слышен шум множества дронов, судя по цоканью, не меньше 3, а то и 4, но в темную шахту, где я находился и уже фактически ушел в другой горизонтальный тоннель, так никто из них и не заглянул, не осветил его. Отсветы наверху я приметить успел. Это так меня ищут. Но это все, что было. Я успел свалить. Как-то не очень активно меня ищут. Даже странно. Нагнали бы боевых, они бы своими чуткими сенсорами, способными выявлять диверсантов под системой маскировки, мигом бы меня обнаружили. А тут ничего подобного не приметил. Был лишь один ответ на подобное мое недоумение. Да у местных тупо не было таких боевиков. Это вселяло надежду. Может, и военного дешифратора у них нет? Тогда можно вздохнуть свободнее, время пока есть. Но без подтверждения это все оставалось именно предположениями. Поэтому и работал я быстро. А в планах у меня, прежде чем покинуть территорию бункера, воспользуюсь для этого основным входом, у всех резервных наверняка меня ждут, это взять под контроль реактор бункера и разогнать его для подрыва. Убежище будет полностью уничтожено. Надеюсь, со всеми жильцами. И также надеюсь, что я к этому моменту буду очень далеко. А так и нужен мне этот подрыв, чтобы во время паники с общей толпой выбраться наверх. Как я уже говорил о ЕС, ответку кидать нужно всегда и втройне. Надеюсь, она передала это главе клана, и тот сейчас понимает, как они влипли. А если нет, то вскоре поймет, когда Искин начнет отсчитывать время до подрыва реактора. Именно тогда мне стоит ожидать у главного входа и покинуть убежище вместе с ними, влившись в толпу. Дальше сориентируюсь. А вообще жалеть местных я не собираюсь. Это они меня захватили. Я лично стараюсь никого не трогать, только давать сдачи за немотивированную агрессию в мою сторону. Втройне. Если все получится, то, похоже, о клане а-ля Праз в будущем никто не услышит. Вот оно, мое первое вмешательство в прошлое. А ведь думал, что до этого может дойти. Уйдя из технических коммуникаций в один из воздуховодов, я стал заглядывать в вентиляционные решетки, изучая разные помещения. Чтобы исполнить задумку, мне нужен какой-нибудь прибор, планшет, коммуникатор или даже наручный скин, что попадется. Главное, чтобы доступ к нему был. А дальше уже по ходу дела мстить местным буду. Вернусь в этот же технический тоннель, доберусь до реакторной, а там уже дело техники. Или техника, коим я также являлся. Думаю, местные по моим действиям это уже отлично поняли. А если нет, то недолго ждать того времени, когда можно будет понять. Было видно, что этот сектор не относится к жилым. Нужно было уйти в боковое ответвление пораньше, метрах в 10 выше. Может, там были и жилые. К тому же от того ответвления доносились изумительные ароматы приготовления пищи. Я подумал, что там кухня, и не стал сворачивать. А сейчас непонятно. Помещения были складские, в основном разные имущества, постельное белье, склады с запасными датчиками-сенсорами, энергошинами. А заглянув на небольшой склад, даже скорее не склад, а кладовку, даже хохотнул, невольно высветив тонким лучом своего фонарика небольшой арсенал. Решетка тут была не очень удобная, плохо видно. Однако рассмотреть большую часть того, что находилось на складе, я смог. Там имелись стойки с оружием, ящики с гранатами и двумя разукомплектованными боевыми дронами. По виду те были повреждены в бою. Видимо, запчастей не было на ремонт, но оставили на этом оружейном складе на будущее. Мало ли, найдут все, что надо. Отключив датчик на вентиляционной решетке, вскрыв ее, та закачалась на петлях, я повис на руках и аккуратно спрыгнул на пол, перекатом погасив скорость. Благо, подо мной было свободное пространство. 3 метра было, высоковато для меня. Но, к счастью, обошлось без травм. Подобрав рюкзачок, который я сбросил первым, но так, чтобы тот мне не мешал приземляться, и уже внимательнее осмотревшись, занялся делом. Первонаперво я рванул к ящикам с гранатами, отщелкнул замки крышки верхнего. Судя по маркировкам, это оборонительные, создают кучу осколков. В замкнутых помещениях вроде убежища очень опасные штуки. Они не снаряжены были. Гранаты отдельно, запалы отдельно. Я снарядил с 10 гранат и убрал в рюкзак. Уже тяжеловато, но штуки нужные. Тем более долго носить их я не собирался, надеясь в ближайшем будущем использовать. Потом взял 4 плазменные гранаты. Жаль, взрывчатки нет. Тех же вышибательных зарядов. И осматриваясь, направился к отдельной стопке небольших оружейных кофров в углу. А вообще склад для хранения оружия приспособлен не был. Тут даже стеллажей не имелось. Все штабелями хранилось или в стойках, как импульсные винтовки. Пыли хватало, что все покрывало. Такое впечатление, что все сюда свезли временно, да и позабывали. А сам склад удачно мне попался. В штабеле оказались кофры с ручными офицерскими бластерами. Часть слишком крупная для меня. А вот 2 кофра с бластерами скрытого ношения, имевшие небольшие габариты, заинтересовали. Схожая модель была у меня ранее, только устаревшая на 1 поколение, пока ее не отобрали не так давно. Как меня задержали в этом убежище, так и отобрали вместе с ножом. Точное время не скажу. Меня в медкапсуле могли и 2 стандартных часа для диагностики маркеров держать, и 2 суток. Поди знай. 2 бластера я активировал и дал возможность приписаться к моему ДНК. По 2 минуты на каждый потратил, потом зарядил 2. Ну вот и все. Теперь подчиняться те будут только мне. Запасные магазины были тут же снаряженные. Я их вместе с кофрами убрал в рюкзачок, и на этом все. Места в нем больше не осталось. Я бы еще прихватил что, но уже некуда. Хотя о чем это я? Активировав, проверил десантный нож и повесил его в ножнах на ремень. Туда же поместил с кобурой отличный офицерский игольник, тоже имевший малый размер и рассчитанный для скрытого ношения. Магазины с иглами распихал по карманам. Дальше нужно покинуть помещение, и лучше это сделать так же, как попал внутрь. Так что, волоком подтаскивая ящики и кофры, стал ставить их друг на друга. Понятно, что поднять с содержимым я их не смогу, не в моих силах. Поэтому сначала освобождал емкости, а потом и сделал такую стойку из ящиков. Они же пластиковые, легкие. Даже с моими силами было можно собрать стойку в 4 моих роста, используя систему ступеньки. Потом поставил растяжку на двери на гранатные ящики, чтобы инициировались совместно, и по собранной лестнице, осторожно балансируя, Все готово было вот-вот рухнуть. Взобрался, закинул в шахту рюкзак и залез следом, напоследок толкнув ногой, чтобы весь этот штабель рухнул. Тот и рухнул, подняв изрядно шуму и пыли. Закрыв решетку и восстановив работу датчика, для Искина его отключение прошло незаметно. Да я его и не отключил, просто замкнул контакты так, чтобы тот не засек открытие решетки. Потому меня и не обнаружили на складе. Не заметили чужое проникновение внутрь. Толкая перед собой рюкзак, с ним за спиной тут не протиснешься, тесно. Я двинул дальше. И снова повезло. На следующем складе хранилась разная резервная аппаратура и электроника. Приметив ящики с планшетами, я вскрыл вентиляционную решетку и, оставив рюкзак в шахте, спустился на верхнюю полку стеллажа. Тут удачно стеллаж был установлен. Почти сразу загорелся свет. Черт, я не заметил датчик движения. Значит, мое местоположение обнаружено. Уж Искин-то точно сообщит. Мигом слетев со стеллажа, я подбежал к соседнему, где, открыв кофр и достав коробку с новеньким планшетом, редкая модель для бухгалтеров, но вычислительные мощности серьезные. И снова взлетев наверх, хотел было закрыть решетку, как распахнулась дверь, и внутрь склада вбежал местный псион, сразу указав шести бойцам в бронекостюмах на меня. «Вон он, ловите!» Фигово. Тот хоть и слабенький псион, но рассмотреть мою ауру, не имевшую защиту, мог издалека. Метров со ста точно, хотя и не дальше. Думаю, меня и не нашли только потому, что тот, исследуя разные места убежища, просто еще не наткнулся на меня. А сейчас, как шустро не перемещайся, он будет следовать в отдалении и сообщать, куда я направляюсь. Поэтому наверняка на моем пути будет ждать засада. Именно поэтому, распахнув рюкзак, схватил все четыре плазменные гранаты и, глядя в расширившиеся глаза за бронещитком шлема ближайшего бойца, что уже забрался на стеллаж, собираясь меня схватить, бросил их все вниз. Время замедления я поставил одно – 4 секунды. Именно это время позволит мне убраться из эпицентра взрыва. К сожалению, у противника были такие же шансы, даже если не больше. Те на своих двоих могли смыться из склада, мне же ползти нужно. Ладно, хоть рядом была вертикальная шахта, поэтому, бросив гранаты на склад, я со всеми своими силами швырнул рюкзак к шахте, тот, скользнув, забалансировал на краю и все же рухнул вниз. А я, шустро перебирая руками и ногами, рванул за ним. Цепляться за скобы я не стал, а вниз головой нырнул в эту вертикальную шахту. Знаю, что так я мог пострадать до такой степени, что мог и не выжить. Глубина шахты мне неизвестна, тут и 100 метров может быть. Но шансов выжить рядом с взорвавшимися гранатами у меня было еще меньше. Я пролетел метров 20, срывая ногти, отбивая колени и локти, пока не смог ухватиться за скобу, и практически вырвал руку из сустава, но остановить падение смог. Черт, как у меня болит все тело! Но волна жара, докатившаяся до меня, и рев пламени был лучше всякой музыки. Надеюсь, хоть кого-то успел прихлопнуть. Вот только останавливаться нельзя. Нужно ползти дальше и убраться за ту зону, на которой псион меня сможет увидеть. Если он уцелел, конечно. Думаю, все же уцелел. Дальше, получив под ноги опору, да те же скобы, только ниже, я смог освободить руку и ощупать ее, диагностируя. Уф. Вроде обошлось без перелома и выбитого плеча. Связки наверняка потянул, но, похоже, это единственная проблема. Трещины в кости, кажется, тоже не было. Так что, убедившись, что рука хоть плохо, но действует, я постарался на максимальной скорости спуститься ниже. Неплохо так. Если бы я не затормозил, мне бы пришлось еще метров 40 лететь и упасть на рюкзак, что валялся с рассыпавшимися из него вещами в горизонтальной шахте воздуховода. Вряд ли я это бы пережил. Рюкзак, после того, как достал из него гранаты, закрыть я не успел. Это не мгновенное дело. Вот и бросил его как есть, в результате содержимое частью рассыпалось. Ладно, хоть ничего не пострадало. А коробку с планшетом я сунул за пазуху под свой комбинезон. Достав ее, осмотрел. Мятая. А когда открыл, лишь выругался. Экран треснул. Нет, работать он будет, это ему не мешало. Вон запустился нормально, требуя кода. Просто неудобно будет. Так что, собрав все, что вылетело из рюкзака, убрав внутрь планшет, уровень зарядки показывал, что после того, как его зарядили на заводе изготовителя, его не трогали. 96%. Часть заряда стекла, но это нормально. Планшет изготовлен лет 20 назад. Немного помассировав плечо, вернулся в технические коммуникации и развил максимальную скорость движения, чтобы добраться до реакторной. Хорошо все же, что убежище гражданского типа. Система охраны слабенькая, которую я, кстати, сжег. А реакторная находилась в том секторе, где я охрану вывел из строя. Так что отключил датчики на вентиляционной решетке и датчик движения, в этот раз я не ошибся, и спрыгнул вниз. 3 метра для моего тела и так побитого падением дались тяжело. Сильно прихрамывая на левую ногу, ушиб все-таки, подошел к управляющему компу, который следил за состоянием довольно мощного реактора, что питал все убежище. В стороне еще стоял резервный реактор, но он был заглушен. Оставив на столе техника рюкзак, я также прихрамывая дошел до входа, где вскрыл ключом блок управления сервоприводами дверью и сжег его. Искин убежища должен получить сигнал об этом, или пошлет ремонтника устранить проблему, или сообщит хозяевам. А я думаю, сделает и то, и другое. Вдруг блок сгорел не из-за чужого вмешательства. Хотя повреждения с моей комнатой одинаковы. Так что, думаю, противник будет у двери довольно быстро, поэтому на створку я еще и гранату поставил в виде растяжки. Откроют, соскочит скоба и подрыв. Замедления не было, сразу рванет. Кому-нибудь точно достанется. Вернувшись, я стал работать с управляющим компом реактора. Ломать комп не пришлось. Да и нечем было, откровенно говоря. Нет, пароль на вход стоял, но я просто обманул его, войдя под данными администратора. Многие программисты на вход администратора ставят простенький пароль. У военных такого не было, а тут это имело место быть. 10 первых цифр на клавиатуре, вот и код. Набрал, и окно меню открылось. Я просто поменял настройки в компе, сообщив, что запредельная нагрузка для реактора – это не то чтобы норма, а даже мало. То есть благодаря обычным сменам настроек можно было создать сверхмощную бомбу, которая легко сравнится с ядерной. Также я отключил управляющий скин убежища от дистанционного управления компом. Но при этом отслеживать, когда примерно сработает реактор, тот мог. Мне это нужно. Один из этапов побега. Не думайте, что все вот так просто. Не имея нужных знаний, зачастую специфичных, провернуть это попросту невозможно. Пока комп разгонял реактор, у меня было около часа, пока тот не рванет. Я поставил еще 2 растяжки у компа и у стола, после чего подтащил длинную стремянку. Она стояла в углу рядом с отключенным ремонтным дроном и разными запчастями. Пришлось по стене поднимать, упирая. Просто так мне ее было не поднять. Разложил и волоком подтащил к отверстию в потолке, открытому люку вентиляционной решетки. Поднявшись, а в створку двери уже стучались, в одном месте начало проявляться красное пятно. Похоже, дверь вскрывали резаком. И закинув в отверстие рюкзак, подпрыгнул, немного высоты не хватило, и с трудом забрался сам, уронив стремянку. Тут уже случайно, когда отталкивался, придал ей инерции. Ну а дальше только бежать, пока Искин не начал обратный отсчет в минутах до момента, когда реактор рванет. Если створку раньше не вскроют и не остановят его. Такого исключать тоже нельзя. Ну и тут я подстраховался, если вспомнить растяжку. Причем в 2 местах, под компом и столом, растяжки стояли лазерные. Пересечешь лазерный луч, и все, немедленно следует подрыв. Я не хотел, чтобы подрыв убежища был остановлен. В одном месте мне пришлось пересекать стену Гарри. Похоже, склад, где я подорвал гранаты, никак не могут потушить. А тут, когда уже почти достиг выхода, я приметил рабочий кабинет владельца клана и этого убежища. Время есть, хотя отсчет уже начался. Искин по громкой связи объявил об эвакуации и отсчитывал время. Можно и навестить главу, если он у себя. Не только он, но и АЕС находилась тут же. Всего разговора я не услышал, но интересный момент все же застал. «Варила, что мальчишка перспективный, то ты не уточняла, насколько!» — грохнул кулаком по столу глава. «Я рассказала, что в теле мальчика взрослый мужчина, он сам говорил», — тихо ответила девушка. Она стояла в позе виноватой. Видимо, песочили ее давно. Сам глава сидел за столом. Антураж ситуации выдавал общение начальства с подчиненной. Видимо, за те часы, что АЕС находилась в убежище, они уже пришли к таким договоренностям, что глава имел полное моральное право обращаться так с девушкой. Наверное, взял ее с кузиной и наставницей под свою руку, возможно, уже отправил на остров своих людей забрать их. «Кто в такое поверит?» — досадливо отмахнулся глава. «Тем более мой псион сказал, что такое невозможно. Мальчишка тебя просто разыгрывал». «Ничего, пожар уже погасили, убежище от дыма проветривают. Дверь вот-вот вскроют и прекратится весь этот бедлам. Надеюсь, и мальчишку поймаем. Что-то он излишне шустрый для своих лет и много знает. Думаю, начальник охраны прав. Он будет прорываться вместе с эвакуируемыми главным входом. Там его и отловим. Несмотря на то, что последние слова главы мне не понравились, я лишь усмехнулся, особо не веря в то, что глава не поверил тому, что я взрослый в теле ребенка. Еще как поверил. Иначе обстановка комнаты, куда меня привели, была бы другой. Правда, это единственное доказательство, но мне хватило. Осторожно коснувшись ключом замка, я стал его поворачивать. Мне нужно незаметно вскрыть вентиляционную решетку. Наготове уже лежало 4 гранаты. Еще 3 осталось в рюкзаке. Последний резерв. Глава, видимо, имел боевые имплантаты и тонкий слух, так как замер и закрутил головой, едва я стал поворачивать защелку замка. Нет, этот и на шум может выстрелить. Опасно. Надо придумать что-то другое. Пришлось действовать быстро и напрямую. В кобуре на поясе у меня находился офицерский игольник. Не совсем то, что нужно. Да, сменив магазин, в рукоятку был вставлен с разрывными иглами, я смогу пристрелить и главу клана, и предателя в женском обольстительном обличии. Вон, несмотря на опыт, даже на главу клана действует красота АЕС. В позе смущения та была еще прекраснее и обольстительнее. Однако убить их вот так я не хотел. Мне громкая акция нужна. И в этом случае гранаты самое то. А то расстреляю их из игольника, так они даже понять ничего не смогут. А с гранатами, наконец, осознают всю степень своего грехопадения. Особенно АЕС. Вот уж кого мне совсем было не жаль. Я уже понял, та договорилась о вступлении в клан не в качестве примаков, а на вполне высоких началах. Ровней. Она просто купила это место, сдав меня. А такой невинной овечкой прикидывалась. Так что я жаждал крови. Осторожно подтянув к себе рюкзак, я откинул горловину и достал из кобуры один из бластеров. Подумав, закрыл клапан, а кобуру пристегнул к поясу. После этого рюкзак в сторону. Сейчас потребуется быстро ползти, и не обращая внимания на продолжившийся разговор, АЕС сообщила, что я был достаточно мстительной натурой и описывала мою ответку караванщикам, событий коих была свидетельницей. Прострелив замки бластером, я крикнул, кидая вниз гранаты. «Ловите, уроды!» Замедление стояло также на 4 секундах. Это, конечно, не плазменные гранаты, но тоже серьезно. Шустро уползая обратно, я лишь довольно ухмылялся. По мне никто не стрелял. Сейчас у тех, кто находился в кабинете, главы, АЕС и 2 помощников главы, была только одна мысль – спастись. Поэтому кто укрылся за столом главы, кто ломанулся к дверям. Слышался отчаянный визг девушки, но, как я уже говорил, из списка друзей я ее вычеркнул за то, что она перешла в стан врагов, легко меня слив. По делам. Разрывы прозвучали, когда я оказался в безопасности. Посмотрел за спину, стенки туннеля воздуховода напоминали дуршлаг. Невольно поежился и пополз дальше. Нужно валить из убежища. Причем так, чтобы не перехватили. То, что меня ждут у главного выхода, я учел. Интересно, а от гранат кто пострадал? Откровенно говоря, сомневаюсь. Я пока готовился к акции, узнал из разговора, что на складе от разрыва плазменных гранат тоже никто не пострадал. Успели все выскочить. Хотя вроде как одному бойцу ожгло спину и ноги. Но броня защитила. Тот всего на час в капсулу лег, чтобы снять воспаление от ожогов и все. Тут, думаю, тоже погибших не будет. Так, слегка оглушенное разве что. Времени, чтобы выскочить, хватало. Мне нужна была акция, чтобы напугать, а не убить. Это я и сделал. Хочу, чтобы те замирали в страхе от любого шороха, осознавая, что зря меня пленили, захватив фактическое рабство. Ох, как я этого не люблю. То, что все присутствующие в кабинете пережили мою атаку, я узнал уже минут через 5. Засек через решетку воздуховода, что выходило в общий транспортный коридор, как охрана из 10 бойцов их сопровождала куда-то вглубь убежища. Сигнал оповещения с обратным отсчетом от эскина уже стих. Тот сообщил, что опасность локализована и устранена. АЕС была в этой группе. Помятая, с легкими царапинами на щеке, но на вид она была в норме. Значит, кто-то успел сбить ее с ног и оттащить в укрытие. Ну или зашвырнуть в него. В отличие от главы клана и его помощников, у девушки рефлексов, наведенных боевыми базами, не было. Да у нее даже нейросети не имелось. Для тех же те 4 секунды, что часы. Времени укрыться и уйти от осколков уйма. Вот так те и поступили, да еще девушку спасли. Единственное, от чего те могли пострадать, так это от разрывов, получив легкие контузии и временную глухоту. Да и то, если только рты открыть забыли, что вряд ли. Так что АЕС была пострадавшей больше всех. Однако главное, что цели своей я добился. Даже в своем убежище, где им знаком каждый уголок, и они считали себя ранее в безопасности, те передвигались как по занятому противникам городу. Стволы во все стороны выставлены, мониторят вокруг, готовность уйти от выстрелов или бросков гранат. Главу окружало трое бойцов с силовыми щитами непосредственной защиты. Достаточно дорогая редкость. В общем, то, чего я добивался, они получили. Страх. Они меня боялись, и это было заметно. Жаль, с реактором ничего не вышло. Еще минут 10, и обратную реакцию было бы не повернуть. Осталось бы только бежать. Но комп остановили раньше. Не знаю, с какими потерями, если вспомнить про гранаты, но остановили. Даже бухгалтерский планшет не помог. Я его приклеил под столешницу. Это была та хитрость, на которую я рассчитывал. Планшет имел дистанционную связь с компом, и его задача не дать местным технарям, подключившись, ввести пароль и все сменить. Он должен им противоборствовать при вводе пароля, не давая это сделать. Было бы у меня время, я бы написал пару программ, те вообще бы не смогли войти в комп. А так я просто тянул время, используя мощности планшета. Для того и брал. Думаю, если бы не планшет, реактор раньше бы тормознули, выводя на штатный режим. У меня была мысль закинуть в эту плотную группу пару-тройку гранат, тем более 3 и осталось. Но позиция для этого у меня была неудачная. Поджарят сразу ответным огнем, когда засекут, откуда была выброска гранат. Да и своими же осколками побьет. Так что лишь проводил их злорадным взглядом и пополз дальше. А полз я все-таки к главному выходу. Есть одна идейка, как вырваться из убежища и начать разыскивать свой флайер. Да пофигу на него и на весь груз, откровенно говоря, кроме одного детского планшетника. Интересовал меня только он. Вот за него, если понадобится, я могу все население этой планеты уничтожить, того, что и так осталось. Благо опыт в этом у меня есть. Один полный, второй не до конца. Все же крикуны на Йенге слабенько поработали. Про Фаон уж и не говорю. Додумать я не успел. Все же засек меня Псион. Жаль, что я его тогда не прихлопнул. Надо было с броском гранаты его из игольника пристрелить. Защита на нем, конечно, есть, но пару очередей она бы не выдержала. Вот только в этом случае выжить после подрыва плазмы мне было бы не суждено. Тут или я, или он. Я сделал выбор. Надеялся, что тот мне не помешает. И как только что выяснилось, я ошибался. Впереди и позади появились технические дроны. Навести их на меня мог только Псион, сволочь. Хотя, если у местных есть полицейский ручной сканер поиска биологических объектов, то могли и сами найти. Только тот тоже в подобных коммуникациях работает не дальше 50 метров. Даже чуть меньше. Это же не судовой, который и на 1000 вытягивает своим излучением. В общем, стоит ли теперь гадать, когда охота, казалось бы, перешла в завершающую фазу? Только вот я с этим был не согласен. Зря они дронов прислали. Ценный ресурс. Достав бластер, я дважды выстрелил. Вперед, по ходу, и назад. Оба дрона превратились в оплывающие расплавленным металлом куски стеклопластика, железа и много чего еще. В тоннеле тут же завоняло горелым пластиком, разными схемами и металлом. В общем, воздух в туннеле как-то резко кончился. Дышать было чем, но с трудом. А у меня даже респиратора с собой нет. Пришлось задержать дыхание и, осмотревшись слезящимися от дыма глазами, искать возможность покинуть туннель. Черт, тут я сглупил. Сам себя в ловушку загнал. Похоже, кто-то умный отправил этих дронов, зная, что у меня есть бластер. А не совершил глупость, как я подумал. Теперь, чтобы не угореть, мне нужно покинуть туннель, и везде меня ждут, чтобы спеленать. Что ж делать-то? Надо было дронов из игольника гасить. Да привык везде тяжелое вооружение использовать. Этим меня и переиграли. Не думаю, что про привычки знали. Скорее всего, вычислили потому, что я замки в кабинете бластером отстрелил. Про игольник, возможно, и не знают ничего. Только вот умная мысль приходит опосля. И чего я про игольник раньше не вспомнил? Тихое оружие, идеальное для диверсанта и наемного убийцы. А я их обычно для охоты использовал. Хотя какая разница, на кого охотиться, на животное или на человека. Если люди так себя ведут по отношению ко мне, то я этих животных и за людей-то не считаю. Что ж делать-то? Дымят тушки дронов изрядно, и как ни задерживай дыхание, все равно долго в туннеле не просидишь. Или покидать, или отсиживаться, пока сознание от отравления горелыми химикатами не потеряешь. Тогда пришлют дрона, вытащит он мое тело, и в медкапсулу отправят, а дальше уже сбежать шансов никаких. На год, пока дар не проснется. В этом случае я разнесу это убежище, не напрягаясь. О моих возможностях местные пока еще мало знают, хотя прозревать и начали. Только год с ублюдками рядом мало кто выдержит, даже мне будет тяжело. Я же каждую секунду буду пытаться в кого-нибудь вцепиться. Жители и хозяева бункера перешли в стан моих личных врагов, раз и навсегда. И помирить нас может только одно – физическое устранение одной из сторон. Желательно не моей. Эх, доберусь до крепости, я этот бункер в земное ядро вобью орбитальными ударами. Мортиры задействую, хотя их использовать по планете нельзя, слишком мощное оружие. Ими очертания континентов менять можно. Это, блин, не метеорит, от которого якобы динозавры вымерли на Земле, а покруче будет. Выстрел одной мортиры имею в виду, а их в залпе 6. Вместе с паскудами, что тут живут, сотру этот континент. Пока я это все судорожно обдумывал, держа дыхание, то быстро работал. Готовил гранаты и оружие к бою. После этого рюкзак за спину, проверил лямки и пополз к ближайшему выходу. Меня застали в таком месте, что никаких ответвлений в другие шахты или технические коммуникации не было. Они остались впереди или позади за дронами. Однако было две вентиляционные решетки. Вот к ближайшей я и полз. Уверен, что там меня ждут. Вот что было странно, имея нелетальное оружие, вырубить меня прямо в шахте труда не составит. Мощность излучения, стенки и системы коммуникаций не сильно погасят. Понятно, что у каждого нелетального оружия есть своя дальность действия. Но некоторыми достать меня все же можно. Так отчего же не достанут? Потом дроны вытащат мое тело, капсулы и все остальное, что я уже описывал ранее. Это и заставляет недоумевать. Когда решетка упала вниз, срезанная выстрелами из бластера, я с трудом удержал руку с гранатой, не отпустив кнопку запала. Отпущу, пойдет отсчет времени. Помещение было пусто. Это было что-то вроде конференц-зала для деловых переговоров. Светильники отключены, так что, посветив во все стороны фонариком, я спрыгнул на стол, а потом на пол и поковылял к двери, глубоко дыша. Открыть ее удалось без проблем, замкнув нужные контакты. Так что, убрав гранату на пояс и пока сняв режим активации, побежал по коридорам дальше. Мне не нравилось, что те были пусты. Где жильцы, раз реактор остановили? Или не остановили? А вот и один из местных. Стоит с ним пообщаться. Это оказался слуга. Я сжег ему бластером ногу. Да вообще отсек, чтобы не убежал. Но очень шустрый. А потом успел допросить, пока не наступил болевой шок. Не боец, запираться не стал и все рассказал. Насчет реактора, все же его смогли остановить и перевести на штатный режим работы. А жильцов вывели наружу, отправив в поселение, чтобы спокойно заниматься моими поисками. Всех мужчин под землю согнали, чтобы только меня найти. Тут еще местный псион сначала засек меня, а потом того от перенапряжения вырубило. Слабенький, долго не смог заниматься моими поисками, вот его и достало перенапряжение. Отлично, хоть этот урод выбыл из противостояния. Правда, сообщить, где я нахожусь, успел, вот и отправили дронов. Только довести захват до конца не смогли. Все из-за того, что я сжег местную охранную систему. Благодаря этому те могли засечь меня только визуально или теми датчиками, которые я сам потревожу, ну или дронами. Но тех и так немного, а тут еще меньше стало. Больше ничего спросить не успел, того вырубило, а вдали в коридоре появилась боевая группа, которая, увидев меня, рванула следом. А я, уйдя за угол, поставил растяжку и побежал дальше. Растяжка рванула, когда я уже ушел в другой коридор и, прихрамывая, бежал дальше. Черт! Хотя бы план-схему убежища на стену повесили, а то вообще непонятно где. Тут повезло. Я выбежал в коридор, по которому нас с АЕС проводили в убежище на встречу с хозяевами. Если память мне не изменяет, за углом будут лифты, что ведут наверх, к ангару и выходу. Я так думаю, это самое лучшее место для моего захвата. так что, подбегая к углу, за которым находился лифтовый холл, поставил задержку на секунду и бросил гранату за угол, швырнув под самый потолок. Это на случай, если кто там в укрытии находится. Работал я спокойно, но все же нет-нет да поглядывал назад. Что-то та группа, что нагоняла меня со спины, подозрительно притормозила. Неужели все скопом попали под разрыв? То, что за углом кто-то был, стало понятно сразу. Раздалось несколько тревожных криков, но почти сразу рвануло. Декоративные панели стены напротив меня покрылись многочисленными мелкими пробоинами, но меня не достало даже взрывной звуковой волной. От последней я открыл рот. Выбежав почти сразу после разрыва в лифтовый холл, я сделал 4 выстрела из бластера, прожигая шлемы бронекомбинезонов 4 бойцов. 3 еще шевелились на полу, а 4-й все, нашпиговало хорошо. Видимо, над ним граната рванула, но его я все равно проконтролировал. Ну и снеся выстрелом замок двери выхода на лестничную клеть, я стал хромая подниматься. Черт, долго придется это делать. Да, мое состояние не особо этому способствовало, но лифтами пользоваться я не идиот. Заблокировать как нечего делать, тем более ими и скин управлял. Но и преследователи пользоваться ими не смогут. Я знал, где на стене находился распределительный щиток, что питал лифты, и разнес его несколькими выстрелами. Искрило хорошо. Вот и все. Лифты теперь не работают. Не знаю, насколько и есть ли у местных специалист по их ремонту. Но спускаться и подниматься теперь можно будет только по лестнице, как это делал я. 50 этажей, если я правильно понимаю. Охо-хо-ёшки-хо-хо. А ведь у резервных выходов есть свои лифты, и местные смогут воспользоваться ими. Но я уже шел на прорыв, и меня не остановить. Предпоследнюю гранату поставил на выходе на лестничную клеть, и при себе у меня осталась одна. Жаль, у той 4-ки гранат не было, я бы их прихватил. А вообще, боевая подготовка гвардейцев этого клана не впечатлила. Против выпускника Звездной Академии Королевства те явно не пляшут. Теперь я понимаю, какой разрыв между ними и офицерами Королевства. При этом надо учитывать мой возраст, и все равно я их делал. Пусть в большинстве нестандартными ходами и решениями, но все же делал. Правда, сейчас выход на поверхность у меня один, и они не могли этого не понимать. Осталось только прорываться, на что я и шел. Внизу грохнула граната, но не думаю, что кто-то пострадал. Я должен был уже приучить местных охотников к тому, что оставляю такие игрушки. Было бы гранат больше, еще и тела минировал бы, но что есть. А так гранаты поставлены на неснимаемость, и освободить проход можно только дистанционным подрывом. Я, правда, не знаю, как местные действовали. Вот я бы веревкой воспользовался. У меня в рюкзаке 40-метровый кусок бечевки имелся. Для серьезного она не годится, но для хозяйственных дел вполне. Тент натянуть там, подвесить, чтобы белье сушилось или еще что. Это нормально, но не для серьезных дел. Мой вес выдержит, но кожу прорежет. Слишком тонкая. Хромая, я почти весь путь проделал бегом. Дыхание сбил быстро и под конец напоминал напрочь загнанную лошадь, которая всю жизнь курила, а под конец жизни ее поставили на скачки и еще пригрозили, не прибежит первой, пристрелят. Снизу доносился топот, который эхо множило в несколько раз. Как мне повезло, я понял только наверху, когда сообразил, что тут на охране из-за недостатка людей стоит прислуга. Боец среди них всего один, да и тот, видимо, командовал. 6 слуг, вооруженных кто как, и этот самый боец в бронекомбинезоне. Так что, швырнув гранату, также с секундной задержкой над головами, я укрылся, а когда прогремел взрыв, рванул вперед, стреляя с 2 рук. Разрывными иглами из игольника левой и из бластера правой. Из-за спешки больше выстрелов, чем нужно, сделал. Но возраст и плохая физическая форма, учитывая состояние тела, просто не дали мне показать лучший результат. Так что, считай, этот неплох. И у этих гранат не было. Это я мельком отметил, когда пронесся мимо в сторону коридора к ангару. Тут мне уже все знакомо было. Вели нас тут вниз в убежище. После чего проскочил в ангар для атмосферной техники. Не пустой, кстати. И мой флайер находился тут же. Стоял скромненько в углу. И сразу рванул к нему. Ввел код. Кабина не была взломана. Видимо, привезли флайер с помощью грузовой платформы, что стояла в стороне. С радостью схватил оба планшета. Они были тут, и никто их не тронул. После чего убрал в рюкзак. Потом схватил баул со спас-набором и побежал к выходу. Тут была шахта. Открыть створки ангара я не смогу, и скин не даст. Но уйти на своих двоих шанс был. Так я и сделал. Правда, перед этим все же устроил пакость. Настроил управляющий комп флайера так, чтобы через 10 минут после того, как я покину ангар, тот запустился и в автоматическом режиме на максимальной скорости рванул к противоположной стене ангара. Уверен, пока движки не вырубятся, тот соберет кучу битой и подавленной техники. Наконец я выбрался из шахты в какое-то хозпомещение. Крышка шахты открывалась не мускульным усилием, а простым поворотом рычага, ручного открытия. Тут сервоприводы имелись. Так я и сделал. Наверху, как в строении, так и снаружи, меня никто не ждал. Даже странно, но если учесть, что все меня ловили в обширных помещениях убежища, то ничего странного тут нет. Я предполагаю, и засадная группа перед ангаром с атмосферной техникой была перестраховкой. Никто не думал, что я и до туда доберусь, поэтому тут никого и не было. Щурясь от яркого солнца, я осмотрелся. Вокруг было странно тихо. Лишь со стороны поселения было видно, что там есть люди. И, придерживая баул, оббежав здание, рванул к развалинам. Если есть шанс, где спрятаться, то только там. Как же все-таки хорошо, что у орбитальных крепостей работают глушилки и никакими средствами связи, кроме посыльных, вроде того слуги, что я перехватил, информацию не передать. Только по проводной связи. Поэтому у меня и были все шансы на побег. Что в убежище, что сейчас на поверхности. Кстати, достав из баула обе фляжки, из одной сразу выхлебал половину и потом повесил на пояс, а у другой сорвал консервационную пленку, чтобы та влагу набирала, и повесил на рюкзачок. Внутри баула забор воды сведется к минимуму, если вообще будет. Я успел укрыться в развалинах, когда, выглянув из пролома, заметил, как из того хозпомещения выбегают бойцы, как гвардейцы, так и вооруженные люди. Они меня искали. Стало ясно, что для них я потерян. Значит, сбежал. Свалил от уродов. Ничего. Клянусь, доберусь до крепости. Когда попаду на нее, возьму под полный контроль, то разнесу это убежище. Правда, пока все не закончено. Сейчас часть наверняка к развалинам рванет. Это удобное место для пряток. Вот и поиграем. Черт. А ведь у двоих были сканеры поиска биологических объектов в руках. Значит, придется таки уходить немедленно. Вот и уйдем. До наступления темноты часа два. Шансы при некотором везении есть. А причины, почему те так долго копались и не появлялись, мне были вполне понятны. Я же частенько гранаты в виде растяжек ставил. Вот те и проверяли все двери. А их между мной и ими было 5. Плюс, если управляющий комп сработал штатно, то тот разгром в ангаре, пусть частичный, не всю же технику тот зацепил, тоже мог замедлить их продвижение. Если пожары начались, это тоже могло быть. Кисло им будет. Хотя те вышли достаточно быстро, так что если ангар и пострадал, то меньше, чем мне бы хотелось. Поэтому, вздохнув и застонав от мысли, что снова придется делать хоть какие-то движения, я встал и, покинув развалины, побежал к дальнему парку, который постепенно превращался в малоухоженный лес. Пусть небольшой, но все же. В развалинах держать оборону удобнее, но противника тупо больше, почти под 150, и снизу народ все еще прибывал. А вот в парке преимущество в количестве фактически сводится на нет. А всех, кто будет нагонять, я тупо пристрелю раньше. Благо бластер оружие достаточно дальнобойное. Не импульсная винтовка, конечно, но на расстоянии сдержать сумею. Да я даже атмосферную технику смогу ссаживать. Если повезет, конечно. То есть, если попаду. Тренироваться надо. Все же мне удалось уйти. Сначала парком, а потом рекой, что протекала за ним. Тут пристань была вполне ухоженная, и 3 лодки. Днища 2 я прострелил, а на 3-й ушел вверх по реке, когда уже начинало темнеть. Электромотор от батареи питался, заряда 3 дня хватит, надеюсь, уйду. А вот преследования с воздуха я не опасался. Местные вообще удивлялись, как мы долетели. Сейчас атмосферную технику используют крайне мало, и скины крепостей не спят. Вот и глава, думаю, не рискнет. Тем более потери в ней у того и так должны быть. Ох, чую, АЕС за это дело крупно влетит. Это ведь она предложила меня в качестве оплаты за вхождение в клан и за безопасность. Теперь я знал это точно. Тот слуга подтвердил. Он подавал напитки, когда шло обсуждение и торговля, и являлся свидетелем этому. Хотя насчет преследования с воздуха тут ситуация тоже непростая. Я, идиот, когда знакомился с дворянами в убежище, пояснил границы того, когда крепости открывают огонь. Местные могут этим воспользоваться. Язык мой, враг мой. Кто же знал, что те вскоре станут мне врагами, и эта информация повернется против меня же? Почему я решил воспользоваться именно этой стороной для ухода? Так тут тоже были свои причины. Например, в 5 часах на среднем ходу было крупное озеро, из которого и вытекала эта река. Я, правда, быстрее добрался, за 3,5, выжимая из мотора все, что тот мог дать. Потом в устье покинул лодку на песчаной косе, вещи снес на берег и, сняв комбинезон, да вообще раздевшись, залез в лодку. Дав малый ход, направил нос лодки в сторону озера, выпрыгнул за борт и неторопливо поплыл к косе. Едва слышный шум электромотора лодки стих вдали. Хоть пот и грязь смою, и того, и другого на мне хватало. А вообще, воздуховоды должен обслуживать специализированный уборочный дрон, очищая их от пыли. В бункере я ничего такого не заметил, собирая на себя тонны пыли. Если бы она не осыпалась, я бы на колобок был похож и сдвинуться не мог. А сейчас ничего, бодро от пресной воды. Та после купания придала мне сил. А так, к сожалению, все лодки оказались пусты. Видимо, поэтому без охраны были. Или охрана участвовала в моей ловле, чего я исключать также не могу. Я, правда, только одну лодку хорошо обыскал, угнанную, но пусто. Ладно, имущество у меня и так есть, хоть удалось вынести. А в будущем добуду все, что нужно. В принципе, кроме моральных неудобств и небольших физических, никаких потерь в связи с захватом я не понес. Вот то, что удалось уйти, очень радовало. Не думаю, что погоня будет организована быстро и качественно. Показать, какой я неприятный соперник, мне удалось хорошо. Пакостил во время побега как мог. Поэтому если погони и будет, то для видимости. Да и то, если глава закусит у дела, мол, какой-то сопляк по нему как трактор прошелся. А тот утрется. Но все зависит от исполнителей. А вот они не думаю, что будут сильно усердствовать в ловле. Кому хочется плазму в живот получить? Так что, считай, ушел. Правда, в этой округе никаких лесов нет, степи. Но ничего. Найду какой овражек и заночую. Тело очень просило отдыха. После купания отчетливо понял, как мне досталось. Кряхтя, как 100-летний дед, хотя тут можно сказать 250-летний, я выбрался из воды и, подойдя к вещам, отряхнул комбинезон от пыли. Аж туча поднялась. Даже ночью смог рассмотреть. Да это только стирать, чем я и занялся, несмотря на полную ночь. Только крепости вместо спутников освещали поверхность алии. Я больше на ощупь все отстирал, даже панамку. Хотя ею и не пользовался, она все время в рюкзаке находилась. Вот рюкзак, освободив его, тоже постирал и выжал. Дальше, когда я уже хотел уходить с косы и попытался поднять баул, то сделал это с трудом. Да уж, даже непонятно, как я с таким грузом бегал. А ведь знал, что немало вещей покидал в него. Все адреналин, что бурлил в крови. Из-за него я и не почувствовал вес. Да какой вес? Я больше думал, как удрать. А вот сейчас, когда я немного успокоился, все вернулось на круги своя, и придется думать, как идти. Ладно, это не сейчас. Глаза уже слипались, так что, повесив лямку баула на плечо, я сильно пошатывающейся походкой направился в степь. Сейчас найду какой овражек и устроюсь на ночевку, да хоть в густой траве. А идти буду днем. Смысла ночью не вижу. Меня издалека смогут засечь благодаря приборам ночного видения, а я ничего не замечу до последнего момента. Нет уж, только день. Через полчаса, поев разогретого офицерского пайка, все осилить не смог, я как-то незаметно вырубился. Рюкзак и комбинезончик сохли в стороне, баул лежал рядом. Спал я на подстилке, так как развернуть палатку сил уже просто не было. Так и вырубило.